Бог все творит для нашего спасения. Прошу вас не унывать и о своем спасении не обезнадеживаться, ибо Господь Бог не ради праведников, но ради грешников с небеси на землю сошел, дабы их спасти. Убо посему и вас, купно и меня грешного, спасет. Все страдания наши происходят от кого же, как не от Господа, который по своей благости все творит для пользы душ наших. Все, что не посылает Господь Бог прискорбного на нас в жизни сей, того ради единого посылает, дабы через то спасение нам соделать.